в боковых переулках было забито верховыми офицерскими, господскими и солдатскими лошадьми. Множество дворовых гусар, гайдуков и выездных лакеев в пестрых ливреях толпились здесь. Золото, блестящая сбруя, зеркала внутренней отделки карет, стекла — все лило сверкающий поток и отражалось в спокойной, ярко голубевшей в солнечных лучах Неве. Народ, чиновники, писцы, торговцы, слуги, мастеровые толпой стояли против манежа. Будочники, одетые в чистые новые коричневые азямы, с алебардами в руках, наводили порядок среди экипажей и в народной толпе. Петербургская знать, дипломатический корпус и офицеры были сегодня приглашены в манеж конской школы на большую карусель. Небо было в розовых и лиловых облаках. Нева, спокойная, величавая, лишь изредка подергиваемая легкой рябью от налетавшего с моря теплого ветерка, петербургские острова, ярко освещенные солнечными лучами, народные толпы, богатство упряжек и красота лошадей и конских уборов — все говорило о празднике, о гулянье и веселье богатой петербургской жизни. От больших окон в манеже было светло. По стенам в золотых рамах висели запотелые зеркала. В раззолоченных ложах собрались приглашенные, кого весь Петербург знал и кто знал друг друга. Желтый песок манежа был разметен граблями. По манежу были расставлены фигуры для карусели. Большие львы с разверстыми пастями, бронзовые шесты с подвешенными на них золотыми кольцами, с привязанными к ним пестрыми ленточками, турки, лежащие на земле, с головами в красных чалмах, приподнятыми над плечами. В императорской ложе, окруженной придворными чинами, находился муж правительницы Антон Ульрих, герцог Брауншвейгский, в полковничьем мундире Семеновского полка. Правительница не приехала. Она не любила ни лошадей, ни общества. В ложе дипломатов, в синем кафтане, расшитом золотыми листьями, и в черных атласных панталонах, в высоком парике, волнистой гривой, не спадавшем на плечи, стоял красавец Шатарди, кумир петербургских дам. С ним разговаривал краснощекий, красноликий, коренастый, приземистый, крепкий, в белом, как шерсть пуделя, парике, в алом кафтане, из заднего кармана которого торчал носовой платок, английский посланник Финч. Шведский посол Нолькин и посол прусского короля Мардафельд держались в стороне, стоя у барьера ложи и рассматривая богатое убранство манежа и лепные барельефы на стенах. Дальше, до самых стен, был как бы громадный пестрый цветник дамских платьев, причесок, шляп, самоцветных камней, ожерелий и колье. Золото и серебро дорогих парчевых платьев, открытые белые груди, плечи, полнота, считавшаяся первым достоинством и признаком красоты, перламутр и слоновая кость вееров, и над всем этим богатым, пьянящим цветником женской красоты немолчный веселый говор на французском языке. Вся петербургская знать, все красивое и изящное, что было в Петербурге, наполняло эти ложи. Княгиня Гагарина, княжна Репнина, Салтыкова, Мингден, графиня Гендрикова, Нарышкина, графиня Шереметьева, графиня Воронцова. Молодые барышни Чоглаковы, графиня Чернышова, окруженные гвардейскими офицерами и придворными, блистали своим очарованием. Среди них издали была видна величественная фигура старого фельдмаршала Миниха, виновника переворота. Сегодняшняя карусель была особенно достопримечательна. О ней будут писать в Санкт-Петербургских ведомостях, о ней напишут в иностранных газетах, и через 2 недели в Париже будут читать о ней. Сегодня в паре с полковником кирасирского полка Левиндалем изволит ездить цесаревна, великая княжна Елизавета Петровна. Шатарди окончил разговор с Финчем и протискался сквозь толпу придворных к Лестоку. «Ее императорское высочество прибыли?» — спросил он, дружески беря доктора под локоть. «О да, я думаю, давно. Я мог бы ее видеть. Она, по всей вероятности, в передманежнике. Хотите, я вас туда проведу? Буду вам весьма признателен». В передманежнике, где посредине были устроены пиляры, высокие столбы с кольцами, между которыми развязывают при выиске лошадей, и где их учат каприолем и лансадом, было чисто, светло и по-праздничному прибрано. Полковник Левиндаль, гигант в белом колете с голубыми обшлагами, обшитыми золотым галуном, в тяжелой стальной кирасе и каске, монументом сидел на рослой светло-рыжей лошади. Другую лошадь, жеребца датской породы, прекрасной соловой масти, держали 2 конюха. Жеребец был поседлан дамским седлом, обитым белым бархатом, простроченным золотыми плетишками, с синим обшитым золотым позументом чепраком. Белый хвост жеребца были у репицы обмотан широкой синей лентой и перевязан большим бантом. Белая грива была заплетена в мелкие косички, в которые были вплетены синие ленточки с маленькими бантиками. Такой же бант был на челке. Под перси, пахвы и оголовья были вшиты золотом и украшены крупной бирюзою. Шатарди залюбовался лошадью и ее великолепным убором. Цесаревна вошла впереди манежник. Она шла быстрым легким шагом, неся в левой руке длинный и широкий шлейф амазонки василькового цвета, стянутый синим же корсажем, вышитым тонким золотым узором. На ее в бронзу ударяющих волосах был надет белый берет с развивающимися страусовыми перьями. Синий цвет необычайно шел к ее свежему молодому лицу. Широкая амазонка скрывала ее полноту. Она кивнула головой Шатарди и подошла к лошади. Подобрав поводья, она взялась левой рукой за гриву, правую наложила на луку. Сопровождавший ее Михаил Воронцов подставил ей руку, и она, чуть коснувшись ее, легко и гибко перенесла свое большое тело в седло. Воронцов оправил на ней амазонку. Шатарди подошел к цесаревне. Елизавета Петровна чувствовала свою красоту, свою слиянность с лошадью, гармонию молодого тела и могучих форм жеребца. И, улыбаясь счастливой женственной улыбкой, она подобрала лошадь на мундштук и протянула руку французскому посланнику. «Не правда ли прекрасен?» — сказала она и похлопала рукой в белой перчатке с раструбом жеребца по крутой шее. «Лучшая лошадь императорской конюшни, но горяч, но очень послушен». «Какая оригинальная рубашка!» — сказал, целуя перчатку, цесаревны Шатарди. Царевна рассмеялась. В голубых глазах молодо заиграли беспечные шаловливые огоньки. «Пускайте», — сказала она конюхам. Она объехала шагом перед манежник. Лошадь, гордясь прекрасной амазонкой, танцевала и фыркала, круто подбираясь. Шатарди сопровождал цесаревну, идя сбоку. «Ваше высочество», — негромко сказал он, — «могу я быть сегодня у вас?» «Сегодня? Постойте, что такое «сегодня у меня»?» «О, да, но попозже, вечером. У меня ужинает Финч. Часам к 10 он уйдет». В манеже затрубили трубы. «Полковник Левендаль», — сказала цесаревна, поворачивая лошадь к воротам, — «нам выезжать». Два герольда в золоченых парчевых супервестах с длинными трубами объехали манеж, трескучими руладами возвещая начало карусели. Рядом со своим кавалером цесаревна въехала в манеж. Она чувствовала на себе взгляды, полные восхищения одних и лютой зависти других. Посредине манежа разряженные конюхи подали им короткие рыцарские копья с широкими концами и тонким перехватом для руки. Цесаревна переглянулась с кирасиром, и они одновременно подняли лошадей в галоп. Она с левой ноги, ее кавалер с правой. Дойдя до стенки манежа, они разъехались, она налево, ее кавалер направо. Вдоль стены стоял ряд шестов с кольцами. Дзынь, дзынь, дзынь, третье, четвертое, пятое, шестое, низала цесаревна кольца на копье. У полковника на четвертом сорвалось, пятое он пропустил, на шестом поправился. «Раззява», — подумала цесаревна. В углу манежа они делали вольты. Конюх на ходу принял от цесаревны копье и подал ей большой, тяжелый, в золотой насечке пистолет. Тем же ровным, плавным галопом она направилась ко льву. Одним глазом она поглядывала на полковника. Как нехорошо он ездил, цесаревна знала, она ездила много лучше его. Вернее, будет, если не он на нее, но она на него будет равняться. Они делали три вольта вокруг своих львов. На третьем вольте цесаревна быстрым движением вложила дуло пистолета в пасть льву и спустила курок. В тот же миг пшш! Из пасти льва забил огненный фейерверочный фонтан. Такой же выстрел сделал и ее кавалер, но лошадь полковника испугалась фейерверка, бросилась в сторону, и они разровнялись. Цесаревна, не меняя аллюра, мягко, мизинным и безымянным пальцами набрала мундштучные поводья, сделала едва заметную полуотдержку и дала возможность полковнику на другой стороне манежа подравняться с ней. «Браво!» — чуть слышно сказал стоявший посредине манежа наездник Циммерман. Была приятна похвала профессионала. Опять в углу манежа они делали вольты, отдавая пистолеты конюхам и принимая шпаги. Цесаревна лихо выпустила своего жеребца полным махом, направляя его на турка, изгибаясь к самой шее лошади. Тррррр! Шпага пронзила картонную голову, и цесаревна, сняв ее с туловища, красивым движением сбросила на землю. Полковник промазал. «Подлинный суполе!» — обозвала его мысленно цесаревна, въезжая в передманежник.